умеренно морозостойкие культуры, до −15, −25 градусов Цельсия. Деревья. Акация белая или робиния. Акацию высаживают в грунт весной, до того, как распустятся почки. Сажать глубоко дерево не стоит. Идеальная почва для саженцев – это смесь из песка и компоста с добавлением доломитовой муки, золы или известкового щебня, то есть любого щелочного вещества. Земля должна быть рыхлой и ни в коем случае не глинистой. Чем старше акация, тем она лучше переносит зиму и загрязнение воздуха. Дерево хорошо растет как в тени, так и на солнце, но не переносит застоя вод в почве и обогащает азотом бедные субстраты. Акация отличается высокой засухоустойчивостью и устойчивостью к ветрам. На садовом участке высаживать ее следует подальше от плодовых деревьев, иначе она будет подавлять их своей разветвленной корневой системой. Бук. Это дерево растет в полутени и на солнце. Оно ветроустойчиво и переносит морозы, но в краях с суровым климатом его следует закрывать на зиму. Засуху бук переносит плохо. Если лето засушливое, его следует поливать. Дерево хорошо растет на любых плодородных почвах, от слабокислых до щелочных и от свежих до влажных, но предпочитает суглинистые субстраты и чувствительно к засолению и загрязнению. Бук нуждается в удобрении и положительно реагирует на известкование, если почва кислая. На дачном участке это дерево часто используется в качестве солитера. Оно отличается раскидистой кроной, поэтому под ним можно организовать зону отдыха. Граб. Теневынослив, растет в тени и на солнце. Предпочитает плодородные почвы от сухих до влажных. Не переносит затопления и засоления участков, а также чувствителен к уплотнению земли. Отличается зимостойкостью и ветроустойчивостью. В засушливое лето граб требуется поливать. Не любит заболоченные места и низины. На даче граб используется в качестве живой изгороди и солитерных посадок. Каштан конский. Любит солнце и обильный полив, но лучше высаживать дерево в полутень, так как палящее солнце может обжечь его листья. Несмотря на это, каштан легко приспосабливается к любым условиям. Плоды появляются на дереве уже в первое лето. Почва для каштана должна быть плодородной и с нейтральным уровнем pH, хорошо дренированной. Однако, если этих условий нет, каштан приспособится и к бедным землям, и к засухе. Подкормку следует проводить фосфорными и азотными удобрениями. Также можно использовать фунгициды. Клен полевой. У клена глубокая и густая корневая система. Поэтому дерево легко адаптируется к окружающим условиям, ветроустойчиво. Оно хорошо развивается на солнце, но при этом отличается высокой теневыносливостью и морозостойкостью. Клен не любит уплотненных и тяжелых почв, переувлажнения, глинистых и кислых субстратов. Тем не менее он чувствителен к засухе, и в сухое лето его требуется поливать. До 15 литров на одно растение еженедельно. Если осадков выпадает достаточно, можно сократить полив до одного раза в месяц. Удобряют клен во время посадки, затем мульчируют торфом. Необходимо пропалывать приствольный круг дерева и рыхлить. Полевой клен нуждается в периодической обрезке, удаляются сухие и больные ветви. Зимой можно не укрывать растения. Молодые саженцы укрывают сухими ветками и листьями. После заморозков крона дерева восстанавливается. Сафора японская. Это дерево легко выращивать. Оно устойчиво к засухе, тени выносливо, хотя и предпочитает солнечные участки, защищенные от ветра. Грунт для выращивания подходит практически любой, даже слегка засоленный. Сафора зимостойка, выдерживает понижение температуры до минус 20 градусов, размножается семенами и черенками. Тис ягодный. Тис неприхотлив, растет на любой почве, хотя предпочтительнее суглинистые плодородные земли. Зиму переносит лучше на почвах супесчаных и бедных. Хорошо растет в тени и на солнце, устойчив к понижению температуры. Молодые саженцы на зиму нужно укрывать. Поливают тис по мере необходимости, только во время засухи. Молодые посадки требуются мульчировать и рыхлить. Сухие ветки нужно своевременно обрезать. Размножение осуществляется черенками и семенами. Тис часто страдает от поражения тисовой галлицей и тисовой ложнощитовкой. Растение требуется обрабатывать препаратами от вредителей, не дожидаясь их появления. Шелковица белая и черная. Дерево нуждается в поливе во время засухи. Также следует периодически избавлять приствольный круг от сорняков и рыхлить почву. На 4-5 год жизни следует формировать крону растения, которая может быть любой, в зависимости от вашего желания. Если вы не хотите, чтобы шелковица вырастала высокой, необходимо прищипнуть верхушку. Высохшие части дерева следует удалять. Шелковица хорошо переносит любые погодные условия, зимостойка. Силы для зимовки. Она набирает в период интенсивного роста, поэтому важно удобрение почвы, но делать это следует только в первой половине лета. Шелковица прекрасно справляется с длительными низкими температурами. Укрывать следует лишь молодые растения, которые, помимо всего прочего, страдают от потери влаги в зимний период. Кустарники. Лавра-вишня. Лавра-вишня предпочитает суглинистые, известковые и супесчаные почвы. Хорошо растет в тени и полутени, а вот на солнце развитие растения замедляется. Лавра-вишню необходимо поливать во время засухи. На зиму кустарник требуется укрывать. Размножение производится черенкованием, семенами и прививкой. Семена можно высевать на зиму, а на рассаду весной. Бирючина обыкновенная. Растет как на солнце, так и в полутени. Почва требуется не слишком кислая, но в целом претензий по качеству субстрата у растений нет. Кустарник засухоустойчив. Бирючина неприхотлива, но на зиму требуется укрыть растение или пригнуть к земле. Даже после обмерзания кустарник легко восстанавливается. Обязательно обрезка больных и сухих ветвей весной, а также прореживание кустов. Для того, чтобы сформировать изгородь, бирючину стригут в конце весны и в августе. Подкармливают ее не слишком часто, один раз в 2 года. Айва японская. Айве необходимо солнце или полутень, а вот в тени кустарник растет плохо. Кроме того, айва чувствительна к ветру, поэтому необходимо высаживать ее в защищенном месте. Почва для хорошего роста и развития требуется сухая или умеренно влажная, суглинистая или дерново-подзолистая, хорошо дренированная и плодородная. Айва относится к зимостойким растениям, но ее необходимо высаживать там, где скапливается снег. В морозы могут подмерзнуть концы побегов. Если снега на участке мало, кустарник необходимо дополнительно окучить им. Весной после цветения требуется внести удобрения, фосфор и калий. Летом айву поливают один раз в месяц. нет необходимости часто рыхлить почву, это делается только после прополки сорняков в приствольном круге. Обрезку проводят весной, удаляют обмерзшие ветки, а также прореживают загущенную крону. У айвы глубокие корни, поэтому пересаживать можно только молодые растения. Спирея. Спирея – неприхотливое растение. Она нетребовательна к почве, светолюбива, хотя может расти и в полутени, и морозоустойчива. Растет быстро. Необходимо регулярно обрезать спирею, а также проводить омолаживающую обрезку. Если кустарник дает соцветие на побегах текущего года, обрезку проводят ранней весной, а если соцветия появляются на побегах прошлого года, стоит делать это уже после цветения. Подкормку проводят в середине июня. Полив необходим только во время засухи. Чубушник. Это растение часто ошибочно называют жасмином. Для выращивания чубушника необходимо солнце или полутень. Он зимостойк, хорошо растет на увлажненных, плодородных и дренированных почвах. Плохо реагирует на застой воды и высокий уровень грунтовых вод. Основной уход заключается в удалении больных и старых веток. Необходимо регулярно вносить минеральные и органические удобрения. В засуху требуется полив. В течение лета почву вокруг чубушника достаточно рыхлить всего два раза. Шиповник. Это неприхотливый кустарник, который не требует особого ухода. Шиповник практически не подвержен болезням и поражению вредителями. Отцветшие цветки удалять не нужно, а осенью шиповник своими яркими ягодами привлекает в сад птиц. Куст обрезают в самом начале весны. При этом удаляются слишком старые ветки, а высота обрезки зависит от климата вашего региона. Если зимы бывают суровыми, не стоит обрезать шиповник слишком сильно. Шиповник размножается корневой порослью и семенами. Можно попробовать закопать ягоды кустарника, пока те еще не сморщились, в горшочки с влажной почвой и оставить их на зиму, на улице. Весной ягоды выкапывают, семена отделяют от оболочки и выращивают в парнике. Очень многие деревья и кустарники в состоянии провести зиму на наших участках. Им не страшны мороз и ветер. Важно только знать особенности ухода за ними, и ваш сад будет всегда радовать вас цветущими растениями, большинство из которых приносит хозяевам плоды и ягоды.